Глава 10. Антоха был счастлив, узнав о том, что его кандидатуру одобрили. Он пообещал, что на ближайшие несколько недель мне можно забыть про покой, и поэтому посоветовал сегодня отдохнуть, после чего кратко попрощался. Я только пожал плечами, реагируя на его слова. Однако было приятно ощутить такую инициативу от человека, которого я и знал-то всего второй день. Как мама и сказала, дома никого не было, зато на столе нашлась некоторая сумма денег на личные расходы и питание, которое, как обычно, мне придется заказывать из ближайшей столовки. Не ресторан, конечно, но точно гораздо лучше того, что я могу приготовить сам. Полистав учебники и сделав пару домашних заданий, которые благодаря прокачанному интеллекту оказались неожиданно легкими, я вновь сел за комикс. Но сначала, чтобы было не скучно, решил нарисовать Чибика. Маленькое милое существо размером с хомяка. Наверное, дело было в одиночестве, но мне всегда приятнее работать, наблюдая периферийным зрением за проделками любознательной фантастической зверушки. В этот раз у меня получился Чибик-енотик с крыльями. Пока рисовал, в голове родился характер, которым будет обладать существо после воплощения. Вот только после завершения рисунка произошло странное. Система не предложила мне воплотить Чибика. Не понимая, что происходит, я начал увеличивать детализацию рисунка. Безрезультатно. Енотик был настолько хорошо нарисован, что я и не знал, чем его улучшить, а сообщение от системы так и не поступило. Предчувствие чего-то нехорошего сдавило легкие. Открыв интерфейс в поисках объяснения, почему у меня не получается воплотить даже простенький рисунок, я едва не рухнул со стула, когда увидел собственные характеристики. Маны не было. Совсем. Ни единого поинта магической энергии. Шкала, которой в моем интерфейсе была реализована как флакончик с синими чернилами, был пуст. Вот теперь меня уже охватила паника, которая только усилилась, стоило мне наткнуться на цифру нынешнего уровня. Еще вчера, когда я получил за рисунок эльфа 27 очков опыта, мой прогресс был буквально в шаге от третьего уровня. А сейчас? Сейчас я был единичкой. Нет, не совсем единичкой. Шкала прогресса достижения второго уровня была заполнена наполовину, но это мало утешало. Вновь перемотав в голове события прошедших дней, я убедился, что ни разу не умирал, а значит и не должен был потерять уровень. Но тем не менее его не было. Мысль о том, что подобное может повториться, и я могу потерять статус игрока, пугала до дрожи. Вот только панические мысли мне не помогали, а потому только спустя полчаса я догадался залезть в логи. И прочитав их, я едва не разбил себе лицо от осознания того, какой я идиот. Ученые, маги и теологи до сих пор спорят о том, чем является система, почему у игроков появляется интерфейс и кто его дарует. Но одно понятно точно – мир после сопряжения сбалансирован и гармоничен. Я-то думал, что продав нарисованный магический артефакт, я не получу ответочку. Наивный албанский юноша. Кольцо грозы, ставшее в нашем мире одноразовым артефактом, не могло без последствий наделить человека способностями. И мой уровень ополовинился, а также на меня был наложен полный блок на способности и регенерацию магической энергии. Да, дорого мне обошлась попытка обмануть систему. Когда Гаяс надел кольцо грозы и стал одаренным, система забрала мои способности, оставив только интерфейс. К счастью, изучив логи более детально, я выяснил, что это не навсегда, и через 5 дней я снова смогу использовать способности. Стало, конечно, легче, но не настолько, чтобы я плясал от счастья. Желание продолжить рисовать комикс так и вовсе исчезло. А потому, покончив с гигиеническими процедурами, я еще засветло завалился спать. Несмотря на то, что ночь прошла скверно, и я даже проснулся от кошмара, все равно выспался. Еще 5 дней без магии. Не то чтобы я каждый день использовал способности игрока. Скорее даже наоборот, но было неуютно. Сложно объяснить это чувство. Как будто у тебя забрали правую руку, или ты ослеп на один глаз. По ощущениям, это было сродни фантомной инвалидности, что ли. Впрочем, все скверные мысли выветрились, когда, едва сверившись с расписанием уроков, я увидел номер кабинета. Местом проведения моего первого урока по теоретической магии была назначена крыша. Как оказалось, этот предмет был новым не только для меня. Пока мы поднимались на крышу, остальные тоже взялись фантазировать на тему того, чего стоит ждать от теоретической магии. Кстати, Шарапов тоже был здесь. А вот Карина и Антон отсутствовали. С чего бы? Ответ на этот вопрос нашелся быстро. Выбрав в телефонной книге номер Антона, я набрал его. Как оказалось, этот предмет необходим неодаренным, чтобы лучше понимать механику игровых классов и механику аспектов. Игрокам такой предмет без надобности, так как подобную, но гораздо более углубленную программу они проходят на индивидуальных занятиях с тренером. Еще Антоха поинтересовался, где мы сегодня соберемся для дополнительных занятий. Сначала я не понял сути вопроса, предложив пустующую квартиру. Когда парень услышал, что в данный момент я проживаю в одиночестве, он прокричал какой-то победный клич. Успокоившись, добавил, что этот вариант идеален. «Ну все, значит, собираемся после уроков и к тебе», — произнес он и положил трубку еще до того, как я успел возразить. Увы, перезвонить ему мне не позволило время. Общаясь по телефону, я и сам не заметил, как оказался на крыше главного корпуса академии. Впрочем, она совсем не была похожа на крышу, скорее на сад. Аккуратно подстриженный газон, сад камней и ручеек между ними. И все это на высоте 5-го этажа. А вот лавочек или чего-то подобного не было. Зато в руках одноклассников, для которых урок на свежем воздухе явно проходил не впервые, я увидел круглые подушки. Немного растерялся, не зная, где взять одну для себя, на помощь пришли Арина и Агата. «Держи», — синхронно произнесли близняшки, каждая из которых протягивала мне подушку. Поняв, что произнесли это синхронно, девушки стрельнули друг на друга злыми взглядами. «Они что, соревнуются?» Признаться, девчонки поставили меня в ступор, и я взял обе. «Спасибо», — поблагодарил я их. «Для меня все в новинку». «Да ничего», — произнесла Агата. «Можешь на нас рассчитывать», — добавила Арина. Когда девчонки уселись по бокам, я даже почувствовал себя неловко. Как бы они, девушки Антона, а я не хочу ссориться с другом. С другой стороны, вполне может быть, что я себе накручиваю, и если пересяду на другое место, то наверняка обижу их. Однако думать об этом было некогда. Урок начался, и куда более доходчиво, нежели школьный звонок, об этом сообщила появившаяся из воздуха женщина. «Добрый день, дети», — улыбнулась она, поправляя налипшие на лицо седые волосы. «Меня зовут Гроза. И с сегодняшнего дня я и мои коллеги будем преподавать вам теорию магии». «Гроза! Это ведь Гроза!» Среди учеников прокатился восхищенный шепот, который заставил преподавателя улыбнуться. А я вот решительно не понимал, почему все встреченные мной игроки игнорируют имя, предпочитая полученное от системы прозвище. Хороший вопрос, кстати. «И начнем мы, пожалуй, с самых основ», — произнесла она, и, наплевав на нормы поведения, завалилась прямо на газон и начала урок. Эх, что это был за урок? Началось все с основ. Нам рассказали о том, что все игроки, вне зависимости от аспекта, имеют три базовых атрибута — сила, ловкость и интеллект. Причем в зависимости от игрового класса, один из атрибутов является основным. Например, маги почти всегда относятся к интеллекту. Силовики же обладают лучшей выживаемостью, а ловкачи — лучшими показателями урона. Тут все как в игре «Камень-ножницы-бумага». Крутой силач, несмотря на отличную выживаемость, из-за низких показателей ловкости, скорее всего, проиграет ловкачу. Потому что у игроков с высокой ловкостью не только высокий урон, но и подвижность, которая неплохо заменяет броню. Однако скорость и урон ловкача проигрывают интовкам. Ловкость помогает против силы, но абсолютно бесполезна против магии. Гроза, посмеиваясь, рассказала в красках случай, как совсем недавно она отправила на перерождение бразильского игрока Тайгви. «Этот придурок ушел в свой теневой шаг. Думал, что невидимость равно неуязвимость. А хрен там плавал. Он, может быть, и стал невидимым для глаз, но молния всегда ищет путь минимального сопротивления. Увидев, как он растворяется, я приказала Балу замереть, а потом рубанула Теслой. Молнии по площади, естественно, нашли Тайгви и выбили его из невидимости. А око Зевса прожарило до корочки. Балу, правда, тоже досталось, но он сам виноват, хотел урвать свою часть опыта». Порхая между учениками, вещала Гроза. Только сейчас я понял, что ее образ крутого игрока просто рухнул под напором девчачьей непосредственности, которая прямо так и рвалась из нее. Гроза даже продемонстрировала способности. Маленький одуванчик из молнии расцвел в ее руке. «Это и есть маленькая Тесла», — рассказывала она обступившим ее ученикам. «Заклинание с кратковременным оглушением и маленьким уроном, но работающее по площади. Хорошо не только против невидимок, но и лучшее средство для зачистки множества мелких тварей. Рогатых крыс, например, или паучьих кладок». Потом история ее похождений плавно переросла в историю магии, рассказывать которую, в отличие от нашего преподавателя, гроза начала не с древних времен, а с сопряжения. А именно с первых прорывов в Нидовелир, магический мир. Через межмировые прорывы в наш план проникли не только новые расы и монстры, но и магия, по которой так истосковался наш мир, который в остальных планах называли Терра. Огромное количество магии хлынуло через порталы, что привело к скачкообразному появлению новых игроков. После произошедшего ни правительство, ни старые кланы больше не могли скрывать от общественности того, что магия существует. Игроки появлялись каждый день. Также каждый день появлялись новые прорывы и аномалии, вплоть до измененных магией существ. Ну да, тяжело не поверить в магию, когда в интернете каждый день появляются сотни видео с восстающими мертвецами, или своими глазами видишь, как парнишка из одаренных, смеясь, ловит лицом автоматную очередь, воодушевленно рассказывала она. Да, вначале был хаос. Рассадники монстров нападали на мирных жителей, военные кое-как сдерживали прорывы воинствующих рас, да и обретшие силу люди через одного путали берега. Пьянящая иллюзия всесилия превращала первых игроков в моральных уродов, которых приходилось отстреливать, лишая уровней. Ну а что поделать? Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Впрочем, первичный хаос продлился недолго. Новые игроки охотно шли на сделку с правительством. Одни вступали в отряды М3, другие просто брали заказы на зачистку тварей или на убийство других игроков, на которых правительство открыло охоту. Древние кланы начали выходить из тени, игроки же начали основывать собственные кланы и гильдии. Чем гильдия отличается от клана? Тут все просто. Не все игроки имеют боевые классы. Многие из одаренных становятся крафтерами, вроде кузнецов или артефакторов. Игроки вступают или основывают собственные кланы, а крафтеры и ученые создают гильдии. Тут я вспомнил, что дядя Антона как раз-таки и является членом одной из таких гильдий. Одним из первых таких кланов и была Вальхалла. Про них не слышал, наверное, только глухой. Первый российский клан, самым сильным игроком, который за 2 месяца смог переступить рубеж 500 уровня. Именно Вальхалла и создала первую магическую школу, которую ныне все знали как магическое училище строгого режима. «А вы там учились?» — восхищенно спросила Агата. «В Академии Зила?» — рассмеялась Гроза. «Нет, конечно, туда невозможно попасть ни за какие деньги». «Отец говорит, что мусор — это цирк уродов», — произнес Шарапов, и после его слов повисла звенящая тишина. «Но сами посудите, каким бы крутым Зил ни был, никто не станет отрицать, что он психически неуравновешенный. Его питомец-копилка вообще скальный тролль, который решил, что он герой из аниме, да и остальные». «То есть», — мягко произнесла Гроза, — «если бы тебя пригласили в ту академию, ты бы отказался?» «Да», — твердо заявил Семен. Я усмехнулся. «Ну да, конечно».